Житие блаженного Феликса. Павлин, епископ Нолы, в области Кампании, красиво и подробно описал героическими стихами благоуспешную победу блаженного Феликса, которой тот с Божьей помощью удостоился в том же городе. Так как эти стихи более удобны для сведущих в законах стихосложения, чем для простых читателей, угодно нам было для большей пользы сделать историю этого святого понятной при помощи простых слов, подражая трудолюбию того, кто переложил историю мученичества блаженного Кассиана из стихотворного труда «Пруденция» в обычную и всем доступную речь. Феликс родился в Ноле Кампанской, но от отца сирийца по имени Гермия. Тот, придя в Нолу с востока и живя в этом городе, словно местный уроженец, стал отцом Феликса и по смерти своей оставил ему наследство значительной величины, которому Феликс, однако, предпочел дары наследия, обещанного на небесах. У Феликса был брат, носивший то же имя, что и отец, то есть Гермия, с которым святой разделил земное имение. Брат его обычаями своими отличался от Феликса и потому сделался недостоин вечного блаженства, ибо Гермия усердно стремился лишь к земным благам и предпочел скорее быть воином кесаря, чем Христа. Феликс же, напротив, исполняя тайну полученного им имени, с раннего детства подчинил себя божественному служению. Благодать его добродетелей произрастала. Сначала он исполнял в церкви служение чтеца, а затем, будучи возведен в степень экзорциста, он начал изгонять нечистых духов и задержимых ими тел. И когда Феликс отличился в этом служении, сиял добродетелями, к чему промедление, он принял заслуженный им по достоинству сан пресвитера. И он не унизил сан, душу и труды, что доказало еще и пришедшая буря испытаний. Ибо в то время преследование, начатое неверными, сотрясло церковь жестокой борьбой. Однако врата смерти не смогли отвратить врата дщери Сиона от выражения хвалы своему Создателю. И когда учители и творцы неправды приготовились к первой схватке своего безумия с учителями божественной веры и истины, они тайно сговорились или предать смерти лучших епископов и пресвитеров церкви для устрашения меньших, или принудить их к отречению от веры. Случилось так, что учители заблуждения и злобного безумия, прибывшие также в Нолу, искали епископа этого города по имени Максим, мужа, почитаемого за ученость, благочестие и преклонные годы, чтобы предать его на мучение. Он, видя это и помня предписание Господне, которое говорит: «Когда же будут искать вас в одном городе, бегите в другой», отправился до времени в уединение отдаленного места, оставив пресвитера Феликса заботиться о городе. Максим любил Феликса как сына и желал видеть своим преемником на кафедре. И когда преследователи не смогли найти епископа, они незамедлительно поспешили наложить руки на Феликса и всеми силами стремились отвратить его, лучшего после епископа города, словно величайшую крепость, от постоянства всем известной его добродетели, то прельщая посулами, то угрожая мучениями. Схваченный безумствующими противниками, но твердо полагающийся на внутреннее утешение Святого Духа, Феликс был ввержен в мрачную темницу. И вот железные оковы сжимают его руки и шею. Ременные путы удерживают ноги. На полу темницы были рассыпаны обломки черепков, и Феликс, окоченевший и исколотый их постоянной остротой, не мог вкусить ни сна, ни покоя среди холода и стужи долгой ночи. Тем временем епископ, который, избегая врагов, удалился в потаенные убежища гор и сам испытывал мучения из-за страданий не меньших, как если бы его заковали в железо или посадили на обломки черепков, или сжигали, отдав пламени, ибо его душу жгла великая забота о своем стаде. Жег и тело его голод вместе с леденящим зимним холодом. Епископ пребывал среди кустов терновника без крова и пищи, бодрствуя днем и ночью и непрестанно вознося Богу горячие молитвы. Нетрудно было таковой подавляющей силе несчастья довести до самой смерти старческое тело, еще и истощенное долгим постом. Но высшее милосердие самым явным образом показало, сколь великой заботой о себе удостоился этот муж. С неба был послан ангел, который приказал блаженному исповеднику Феликсу, освобожденному от оков, пойти и поскорее отыскать, вылечить и призвать домой предстоятеля церкви. В той же темнице были заключены многие, но пришедший ангел явился одному Феликсу, скованному за благочестие. Сияя блистающим светом, ангел осветил благодаря этому свету и само узилище. Феликс, взволнованный равно голосом ангела и исходившим от него светом, задрожал и даже сначала подумал, что он обманывается сонным видением. Но ангел велел ему подняться и, выйдя, следовать за ним. Изумляясь власти повелевающего, Феликс сослался на то, что он не может выйти, ибо его удерживают и оковы, и засовы темницы, и усердие стражей. Ангел заговорил снова и приказал Феликсу быстро подняться, так как оковы ни в чем его не стесняют. Как только ангел произнес эти слова, тут же упали цепи с рук и шеи Феликса и путы с его ног. Ангел вывел Феликса вон чудесным образом. Дверь темницы была открыта только ему, а для прочих — закрыта. Среди самих стражей, охранявших темницу, они прошли так, что те и не знали о происходящем. Ангел был подобен огненному столпу Моисееву и шел впереди Феликса, освещая ему дорогу, как молния, когда тот спасался из рук врагов. И вот приходит блаженный исповедник Феликс в пустынное место, куда удалился епископ, и находит его, едва дышащего и испускающего болезненные стоны. Феликс порадовался, что обрел Максима живым, но и опечалился, что увидел его на пороге смерти. Он обнял и поцеловал своего духовного отца и попытался чистым дыханием своих уст и теплом своего тела немного согреть его, холодного как лед. Долго Феликс не мог пробудить признаков жизни в душе или теле Максима, как ни звал или не обнимал его. У святого не было поблизости ни огня, ни пищи, которыми он мог бы восстановить силы застывшего и умирающего епископа. Наконец, придя к разумному решению, Феликс преклонил колени в молитве к Отцу Господа нашего Иисуса Христа и смиренно просил, чтобы он с неба помог ему. С Божьей помощью он мог бы выполнить то, что ему велел ангел, а именно служение любви по отношению к своему духовному отцу. И вот, без промедления услышанный, Феликс видит висящую в соседних кустах терновника виноградную кисть. Святой понял, что это дар того, кто есть создатель природ и творец всяческих, который и воду из сухого камня произвел, и самую воду, когда пожелал, обратил в вино. Весьма радуясь этому дару божественного милосердия, Феликс принес виноград и приблизил ягоды к устам умирающего епископа. Но тот, плотно сжав зубы, был подобен мертвецу, ибо, лишаясь всякого ощущения, мысли и души, он не знал, как принять принесенную ему пищу. Наконец, святой пресвитер Феликс благоприятным напряжением своих рук раскрыл его пересохшие губы и так, выжав виноград в его уста, влил в него сколько смог целительного сока. Отведав его, духовный отец Феликса тотчас же получил ощущение души и тела. Затем открылись глаза и язык, который сухим прилип к гортани, был освобожден для речи. Когда Максим полностью очнулся, он узнал Феликса, пришедшего, чтобы найти его. Максим обнял его с отеческой любовью и посетовал на то, что Феликс столь поздно пришел, спрашивая, «Где ты столь долго мешкал, сын? Ведь Господь уже давно обещал, что ты придешь ко мне. Ты видишь, что хоть я и уступил на время побежденной немощи плоти, но сохранил ненарушенным постоянство верной души. Об этом говорит даже самый вид места, куда я удалился». Я мог бы войти в какое-нибудь селение или другой город, где я был бы защищен от врагов, если бы мне была презренна вера и дорога эта приходящая жизнь. Ныне же, отвергая все убежища человеческие и убегая в безлюдные области гор, я верил в себя лишь по печению божественной милости, чтобы сам Господь пожелал, как ему будет угодно, либо сохранить меня в этой жизни, либо переселить в будущую. И надежда, которую я возлагал на Бога, не обманула меня, ибо ее подтверждает твой приход, заранее возвещенный мне. Благодаря этому я возвращен к жизни от самого, как я уже сказал, предела смерти. Мой родной, я поспешу завершить начатый мною труд любви в том городе, откуда пришел. Позаботься отнести меня домой, возложив на плечи». Когда это было сказано, Феликс поспешил исполнить все, что ему велели. Он отнес своего предстоятеля на плечах назад в его дом, где оставалась одна единственная старица, ибо досточтимый предстоятель испытывал столь сильное отвращение к делам мира сего, что у него из всего множества домашних и из всего имущества осталась одна старая служанка. Громко постучав снаружи в преддверие, Феликс разбудил ее. Служанка поднялась с постели и открыла дверь, и он, отдав, припоручил ей епископа. Тогда Максим в награду за добросовестное исполнение служения любви должным образом поблагодарил Феликса и, возложив ему на голову правую руку, дал ему отеческое благословение. Выйдя оттуда, Феликс через много дней и сам скрылся в своем доме и ожидал, пока не прекратится смута. Когда же это случилось, он покинул свое убежище и радостно возвратился к жителям города, радующимся его приходу. Он утешал и укреплял словом поучения души тех людей, которые были смущены жестокостью предшествовавшей бури. Не только словом, но и своим примером Феликс учил их презирать и счастье, и несчастье мира сего, искать одной лишь радости вечного Отечества, страшиться только гнева небесного судьи. И вот, когда гонения начались снова, опять ищут Феликса. Враги пришли к его жилищу, желая скорее схватить его и предать смерти. В это самое время он, случайно отсутствуя в доме, оказался с друзьями в центре города и по своему обыкновению проповедовал слово веры окружающим его толпам. Противники, услышав, что Феликс был в том месте, тотчас же поспешили туда с обнаженными мечами. Но, подошедши к нему, они никоим образом не могли его узнать, так как божественным попечением либо его внешность изменилась, либо их разум помутнился. Когда они стали расспрашивать его, где находится Феликс, рассудительный муж по вдохновению свыше понял, что преследователи не узнают его, и с улыбкой сказал ищущим: «Не знаю Феликса, которого вы ищете». Феликс совершенно не вводил своих преследователей в заблуждение, ведь его самого никто не узнал в лицо. Гонители, тут же оставив его, повернули в другую сторону, и тех, кого случайно встречали по дороге, спрашивали, где находится Феликс. Один из встречных, совсем ничего не зная об обстоятельствах дела, был уверен, что они одержимы безумием. Он начал обличать помешательство тех, кто не мог опознать своего собеседника, находясь в его присутствии, и показал преследователям ускользнувшего от них Феликса. Придя в еще более опасное безумство, они бросились по следам блаженного. При их приближении население города пришло в смятение и бежало перед ними. Толпа, приведенная в ужас пришествием врагов, разразилась криками. Предупрежденный этим Феликс удалился в более скрытное место, которое, не имея прочного укрепления, было обнесено остатками полуразрушенной стены. Как только это убежище приняло мужа Божия, оно защитило его чудесным трудом божественной руки. И в самом деле, внезапно обломки камней образовали насыпь, преградившую доступ к этому месту. Даже паук, по велению Бога, которому служит все сотворенное, немедленно развесил в том же месте качающуюся паутину. Когда преследователи достигли этого места, они пришли в изумление и, идя медленным шагом, говорили друг другу: «Разве не глупо нам входить сюда, разыскивая человека, когда ясно видно, что никто прежде не входил сюда? Потому что никоим образом нити паутины не остались бы здесь целыми, если бы сюда кто-то проник до нас. Ведь даже маленькие мушки обыкновенно разрывают их, прокладывая себе путь. Значит, сказавший нам, что Феликс удалился сюда, прибег к хитрости, чтобы помешать нам найти его. Пойдемте прочь и перестанем искать убежище человека здесь, где сам вид места показывает, что внутри никого нет». Так, когда хлопоты преследователей оказались тщетными, они быстро удалились с криками. Не меньше, чем на Феликса, они злобствовали неистовым умом на того, кто своими уловками заманил их в столь пустынные места. Вот где видна была мудрость нашего милостивого Создателя и Защитника. И в самом деле, подчас высокие и отлично укрепленные стены города скорее выдают врагам укрытие своих жителей, чем спасают их во время осады. А смиренного раба своего Христос скрыл дрожащей паутиной от преследующих его врагов так, что они не могли найти его и взять в плен. Истинно то, что досточтимый отец Павлин говорит об этом: «Коль предстоит нам Христос, обернется стеной паутина. Если ж отыдет Христос, то стена паутиною будет». Уже наступал вечер, враги удалились, и Феликс после их ухода беспрепятственно отправился в другое убежище, радуясь тому, что ему была оказана помощь божественного заступничества, и сам в себе воспел: «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». Тем временем день кончился, и Феликс ушел в тайное место под самой крышей некоего дома. Там он скрывался, не выходя в течение 6 месяцев, лишенный общества людей, но находивший удовольствие в благодати божественного присутствия, по словам псалмопевца, в сокрытии лица его от смятения людей. Благодать Божия чудесным и необыкновенным для людей образом поддерживала его столь долгое время. Ибо в соседнем доме жила некая женщина, преданная Богу. Ее служением, хотя она в то время не знала об этом, премудро пользовался Господь, который есть источник и начало всей премудрости. Женщина пекла хлебы, готовила и другие кушанья для пропитания домашних и в рассеянии ума своего относила в то место, где прятался исповедник Феликс. Она оставляла там ему все это, веруя, что ставит приготовленное кушанье дома, так как не могла узнать, что когда-либо вошла или вышла оттуда. И всегда она уходила, помня, но вскоре забывая об оставленной еде. Так пришлось блаженному Феликсу, как я уже сказал, 6 месяцев оставаться в том темном тайнике под крышей. Он был лишен человеческого общества, но никогда не был оставлен скорым посещением высших сил, и при скудном пропитании он вел счастливую жизнь. Говорят, в это время он не раз удостаивался милости божественной беседы. При тех же домах, где пребывал Феликс, находилось старое хранилище воды, из которого он поначалу черпал немного питья. Это хранилище было высушено сильным летним зноем, однако блаженному исповеднику было достаточно воды, пока он там жил. И действительно, Создатель, помышляющий о нашем будущем благе, наполнивший некогда при совершенно ясной погоде небесным дождем одну лишь овечью шкуру, сам своему исповеднику доставил благодать таинственной росы, которой подкреплялся жаждущий, смотря по тому, какова была его потребность. Когда же времена исполнились, божественное откровение побудило Феликса выйти из укрытия, так как буря гонений миновала. Когда Феликс неожиданно появился на улицах города, все приняли его с великой радостью, словно пришедшего из рая. С того времени он начал укреплять народ в вере, которая была немало подорвана свирепостью гонений. Между тем, Богом возлюбленный предстоятель Максим в весьма преклонном возрасте окончил свои дни. Немедленно, общим суждением, Феликс, показавший себя непобедимым исповедником и сладкогласным учителем, избирается на епископскую кафедру. Ведь все то, чему он учил благими устами, он сам исполнял на деле. Феликс же, стяжавший в своем сердце высоту смирения, скромно сказал, что он не должен принимать этого сана. Он назвал своего собрата, пресвитера Квинта, говоря, что тот может принять честь вышеупомянутого сана, будучи много достойнее его, Феликса, потому что Квинт был возведен в сан пресвитера на 7 дней раньше. Поскольку Феликс настойчиво просил, это было исполнено. Приняв служение епископа, тот же самый Квинт управил все таким образом, что, смиренно подчинившись блаженному исповеднику, предписал ему говорить проповедь народу вместо себя. Сам Квинт отправлял службу для народа, а Феликс руководил его просвещением. Прославившись постоянством исповедания веры и добродетелью смирения, Феликс также показал себя величайшим приверженцем добровольной нищеты, ибо он владел многими поместьями, домами и драгоценностями из родительского наследства, но объявленный вне закона во время гонений отказался от всего. И в самом деле, когда церквям был возвращен мир, он мог бы потребовать назад свое законное имущество, но никоим образом больше этого не хотел. Когда же друзья советовали ему получить причитающееся ему имущество, чтобы с прибылью великого вознаграждения раздать нищим, Феликс, никак не соглашаясь сделать это, опровергая дерзновенными словами их увещевания, говоря «все мне позволительно, но не все полезно, да не будет так, чтобы я вернул себе имущество, потерянное по причине исповедания веры, да не будет так, чтобы я потребовал какую-либо выгоду от земного богатства, которое я презрел ради созерцания небесных благ, как если бы мне их было менее достаточно, чем благ земных. Лучше я, нищий духом, последую Иисусу, чтобы принять от Него обильные дары Царства Небесного. Не должно сомневаться, что Тот, Кто избавил меня и от оков, и от мрака страшной темницы, и с времени тайно покрывал от людей, и в оставшееся время моей жизни пропитает меня, возложившего на Него попечение свое». Сохранив этот образ мыслей, блаженный исповедник, пока был жив, владел только 3 югерами — большого поля и 1 садиком, который он взял себе из всего принадлежавшего ему по закону имущества. И поле, и садик Феликс возделывал своими руками, даже без помощи хотя бы 1 раба. Он всегда был рад разделить с бедняками урожай своих полей или зрелые плоды сада. И в одежде своей блаженный муж неотступно следовал этой же бережливости, так что довольствовался очень простым платьем, и порой ему самому его едва хватало. В самом деле, если что и было у него лишним, Феликс раздавал его неимущим. И если случайно он получал откуда-нибудь одеяние, совершенно сходное с тем, что имел, тотчас же лучшим из них согревал нагого. Живя в таком благочестии, муж и именем и достоинством блаженный скончался, исполнившись благих дел и дней. Следуя дорогой отцов, он был принят в сиянии вечной славы, о чем свидетельствуют знамения, явленные в церкви, где он похоронен. Жил в Ноле некий бедняк, необразованный в делах мира сего, но твердый в вере. Он поддерживал себя в скудной бедности лишь тем, что владел двумя быками, либо он сам на них работал, либо одалживал их соседям за условленную мзду. Бедняк пекся о своих быках и берег их с великой заботой, но однажды ночью лишился их, уведенных тайком. С наступлением утра, когда бедняк удостоверился в том, что быки украдены, и оставил всю надежду на то, что поищет и найдет их своими силами, он направился быстрыми шагами к церкви святого Феликса. Придя туда, бедняк распростерся перед дверьми святого дома и, уткнувшись лицом в землю, слезно молил и просил святого Феликса вернуть ему потерянных быков, много раз утверждая со слезами, что никоим образом не уйдет оттуда, если не получит назад быков. Это он делал весь день, незатейливой речью, но верной душой. С наступлением вечера бедняк был изгнан неистовой толпой, которая оттолкнула его от священных зданий. Бедняк пошел домой и провел бессонную ночь в непрекращающихся рыданиях. Истинно, что тот, кто просит, получает, и кто ищет, находит, и стучащемуся откроется. И, как говорит псалмопевец, Господь быстро слышит просьбы бедняков. В полночь, когда все прочие люди спали и все дела были завершены, лишь он один бодрствовал, ибо ему не давали спать его скорбь и бедность. Как это ни удивительно, внезапно к его воротам по божественному повелению подошли быки, которых он искал. Спасенные из рук грабителей, они направились домой, блуждая среди ночного мрака. Быки объявили о своем приходе, толкая рогами ворота хижины, где жил их хозяин. Но бедняк, сильно дрожа, думал, что это не быки его, а снова пришедшие к нему воры. Он долгое время медлил отпирать двери, пока эти быки, словно понявшие причину промедления хозяина, не показали ясно, что это они стучат в ворота дома, испустив мычание. Получив назад своих быков, бедняк поступил не как простец, но разумный с верой. Он поспешил с утра должным образом поблагодарить святого, вернувшего его достояние. Бедняк взял с собой быков и пошел к церкви святого Феликса, ликующим голосом открывая всем благодеяния, которые он получил от святого исповедника, и показывая быков всем по пути и по приходе в церковь. И так как он много плакал и из-за пропажи своих быков, и от радости, когда нашел их, он немало повредил этим остроте своего зрения. Ища возмещение этой потери у блаженного Феликса, бедняк вновь обрел острое зрение. И так он вернулся домой, исполненный удвоенной благодати небесного дара. Когда в честь блаженного исповедника строилась тесная церковь, были вблизи самого церковного здания две городские постройки, неудобно расположенные, а равно и безобразные видом. Они немало портили всю красоту церкви своей незначительностью. Досточтимый и Богом возлюбленный предстоятель Павлин желал, чтобы эти постройки были разрушены, и места, на которых они стояли, были расчищены. Он настоятельно просил тех, в чьих владениях находились эти домишки, оказать почтение блаженному Феликсу тем, чтобы уничтожить принадлежавшие им строения для возвеличивания и украшения места этой церкви. Но они, презрев его мольбы из-за своего неотесанного упрямства, говорили, что скорее умрут, чем расстанутся с имениями. И когда епископу надоело побеждать грубых упрямцев в споре, их победила рука божественного могущества. Ибо ночью, когда все спали, огонь, внезапно возникнув в одной из комнат этих домов, начал понемногу наступать на соседние строения так, что пожар, распространяющийся все шире и шире, готов был поглотить все жилища, находящиеся вблизи и вдали. Тогда жители которых вынудили подняться с постели столь великий шум и стена огня, сбежались, чтобы, если смогут, потушить пожар, заливая его водой. Некоторые люди уносили из своих домов все, что могли, отнимая свое имущество у огня. Увидев, что они бессильны, люди начали искать божественной помощи там, где медлила прийти помощь человеческая. И вот прибегают они, возглавляемые епископом, к церкви святого Феликса, преклоняют колени и умоляют о содействии Вышнего покровительства, поворачивают оттуда к церкви блаженных апостолов, которая была по соседству с церковью блаженного Феликса, и там, посредством заступничества апостолов, требуют дара небесной помощи. После совершения молитвы епископ возвратился домой, и, взяв небольшую щепочку от древа креста Господня, бросил ее в середину бушующего пожара. И эти огромные извивающиеся языки пламени, которые не могли потушить руки столь многих мужей, заливая их водой, тут же были укрощены прибавлением древа. Столь велика была сила Святого Креста, что вещество оставило присущее ему качество, и огонь, который имеет обыкновение поглощать все деревянное, был уничтожен, как если бы сожженный самим древом Господних страстей. Когда эта буря улеглась и вновь настало утро, горожане пришли осмотреть страшные труды ночи, уверенные, что они понесли немалые убытки от столь великого пожара. Но обнаружилось, что огонь не истребил решительно ничего, кроме того, что должно было сгореть. И действительно, горожане увидели, что из двух домов, о которых мы сказали прежде, тех, что и сами люди полагали либо сжечь, либо снести, один был уничтожен пламенем. Когда это случилось, тот простец, который из глупого упрямства защищал свои дома, противясь украшению священных зданий, осознал, что он потерял без всякого вознаграждения и без своего на то согласия все, чего не желал лишиться по своей воле, в знак благодарности святым. Он тотчас же начал разрушать собственными руками уцелевшие после пожара здания. Вскоре все место вокруг церкви блаженного исповедника стало отличаться красотой и славой, подобающими святым. Когда же все безобразие обломков и грязи было убрано, блаженный епископ Павлин настоял на том, чтобы довести до конца начатое им строительство церкви. За 3 года он возвел церковное здание и должным образом завершил дело, украсив церковь священными изображениями и всем подобающим убранством. В этой церкви торжественно вспоминаются достойные вечной памяти блаженнейшие жизнь и страдания блаженного Феликса, который, окончив состязание в славной борьбе, в 14-й день месяца января принял венец жизни, как обещал Господь, любящим его. Перевод и комментарии Марии Ненароковой. Текст воспроизведен по изданию «Досточтимый Беда. Житие блаженного Феликса». История через личность. Историческая биография сегодня. Москва. Издательство «Круг». 2005 год. Аудиокнига представлена порталом Предания.ру, самым крупным православным мультимедийным архивом в Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах в свободном доступе для всех. Заходите в предания.ру.